Глава 13. Директор театра во время репетиций драмы горячо привязался к Жабену и при виде его отчаяния после провала пьесы стал утешать его. «Не унывайте, голубчик, это со всяким может случиться. Освистывали даже Скриба, Дюма. Вы напишете другую пьесу?» Жабен печально покачал головой. «Конечно», — продолжал директор. «Потеряв топор, сгоряча бросают и рукоятку, но потом одумываются и поднимают ее. То же будет и с вами. Нет, со мной этого не случится. Я слишком много возомнил о себе и за это справедливо наказан. Какой у меня талант? Его нет и никогда не будет. Вы занимаетесь каким-нибудь ремеслом или служите?» «Не служу и ничем не занимаюсь». «А деньги у вас есть?» «Есть. 10 франков». «Ну, с этим недалеко уедешь. Что же вы думаете теперь делать?» «Я куплю пистолет, поднимусь в свою мансарду и, написав записку, чтобы в моей смерти никого не обвиняли, пущу себе в лоб пулю. Быстрая и легкая развязка». «Ах вы презренный!» — вскрикнул взволнованный директор. «Думать о самоубийстве в ваши годы!» Жабен улыбнулся. «В мои годы как раз можно думать об этом», — возразил он. «Будь я стариком, я бы не говорил о смерти. Ведь мне недолго оставалось бы жить, а теперь впереди целая вечность. Я чувствую себя неспособным заработать на хлеб, а нищенствовать или воровать не намерен. Согласитесь сами, ваше положение действительно безотрадно, но прежде чем лишать себя жизни, отчего вы не попробуете свои силы на каком-нибудь другом поприще? Да на каком же? Ну, поступите на военную службу. Это благородное занятие. Я пошел бы на службу, если бы у нас была война, но в мирное время не хочу. У меня нет призвания к солдатской жизни и к чистке лошадей». «Вы, кажется, любите театр. Станьте актером». «Нечего сказать, хороший выйдет из меня актер». «Как знать». «Я уверен в своей бездарности. Да и кто возьмет меня в свою труппу? А вот я, например». «Вы, добрейший директор?» «Да, я. Вначале я вам, конечно, много платить не буду, какие-нибудь 60 франков в месяц или 40 су в день, но это хоть что-то. С таким жалованьем вы не умрете с голоду». «Ну, согласны ли вы?» «Конечно, согласен. Только вы делаете не очень выгодное приобретение». «Ну, это уж мое дело. Итак, по рукам». Через неделю Жабен дебютировал под каким-то псевдонимом. Предчувствие его не обмануло, он был плохим актером, только гримировался отлично и как угодно мог изменять свою физиономию. Так же хорошо ему удавалось менять и голос. Но в этом состояли все сценические достоинства Жабена. Когда ему доставалась роль 80-летнего старика, то он, несмотря на поразительное сходство со стариком, играл так, что всякий угадывал в нем молодого. Впрочем, он все-таки приносил некоторую пользу. Если какому-нибудь актеру случалось заболеть, Жабен, благодаря своей удивительной памяти, за день или два заучивал роль и заменял его. Директор повысил ему месячную плату, назначив вместо 60 франков 100. Новоиспеченный актер перестал жаловаться на судьбу и, как прежде, посвящал большую часть времени чтению романов. Тогда большой популярностью пользовались судебные романы. Публика с жадностью следила за описанием процессов, где главную роль обычно играл полицейский агент, разыскивающий преступника и спасающий невинно обвиненного, против которого существовало много улик. Жабен относился к полицейским героям с энтузиазмом. По его мнению, прозорливый и неутомимый сыщик, изо всех сил старающийся открыть истину, был достоин уважения. Итак, наш молодой актер был очарован искусством, с которым полицейские агенты вели дела. Он почувствовал желание попытать удачи на этом поприще и, недолго думая, отправился к бригадиру жандармов с предложением своих услуг. О нем навели справки, прошлое молодого человека оказалось безупречным в нравственном отношении, и его решили испытать. В первых же порученных ему делах он обнаружил блестящий ум и огромное рвение – и снискал благосклонность начальства и расположение товарищей. Ему все прочили хорошее будущее. И он сам мечтал прославиться. Жабен от всей души желал, чтобы ему поручили какое-нибудь запутанное дело, которое никто не может распутать и в котором он бы проявил себя. Такой случай, наконец, представился. Это было чрезвычайно сложное дело по убийству банкира Вормса. С тех пор слава Жабена неуклонно росла. Когда его назначали следователем по какому-нибудь делу, можно было заранее поручиться за успех следствия.